Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. С прошедшим вас днем рождения. А, спасибо. Ну как, на Щелковскую поедете? Сегодня нет. А когда поедете? Не знаю. Это сосед из 218, узнали? Мало погож. Это Валентина Петровна. Вопрос жизни и смерти, Валентина Петровна. Чего? Говорю, вопрос жизни и смерти. Да что вы. Это, короче, пришел сегодня с ночи на работу, ну, с работы домой, да? Да. Суп себе разогрел, а хлеб закончился. Вас нету? Нету. Как-то и у вас хлеба нету? Ну, есть для меня, а для посторонних нету. Что ж, я последний кусок отдам. Ну, пожалуйста, Валентина Петровна, вы мне как раз обещали батончик купить. Ну, может, я в шутку сказала. Да, нету хлеба. Нету. Эх, жалко, придется в магазин идти. Я в обрез всегда беру, чтобы не черствел. Да. Чем занимаетесь? Как здоровье? Вы говорили, у вас давление. Пью таблетки от давления. Таблетки. Угу. А к вам участковый не заходил, нет? Сегодня нет. Обещал, но не заходил. Че это он так? Не знаю. Там дела какие-то с убийством у него. А когда вы на Щелковское-то поедете отмечать? Не знаю. Много? Когда позвонят, пригласят, тогда и поеду. А много там родственников будет? Полно. А брат ваш там будет? У вас брат же есть, вы говорили. Есть. Как его зовут? Валерий Петрович? Да. У него тоже фамилия Аносов, да? Да. Ага. А что, он бандюга? Да нет, боксер. В секции занимался. Ух ты, боксер. Угу. Ну, у вас хлеба точно нету? Точно нету. Ну, есть полбатончика, я же не могу последний отдать. Ну, дайте чуть-чуть, я к вам сейчас поднимусь, заодно и насчет квартирки поговорим. Насчет хуя разговаривай, а не насчет моей квартиры. Пошел к ебени матери. Поднимаюсь.